Вера молчала. Глава 5. Несколько дней спустя Аня пожаловалась на Веру. «Вера Сергеевна почему-то не хочет к нам заходить и даже звонить не хочет». «Почему?» «Не знаю». Аня наморщила лоб. «Не знаю. Но в отношениях наших что-то стало не так. После того, как Старохатов ее уволил?» «Да». Я попытался успокоить. Бог с ней. Теперь, дескать, Вера Сергеевна сама по себе. Теперь Вере Сергеевне нужно готовиться к новой работе и совсем не нужно воевать со Старохатовым. Ну и что? Стало быть, ей не нужен я, и, стало быть, не очень нужна ты. Я хотел успокоить, а Аня обиделась еще сильнее. Но мы же дружны. И она уже с горечью рассказывала, как вчера она сама позвонила Вере Сергеевне, чтобы ее поддержать. И представь, Вера Сергеевна была совсем не рада. Говорила она с Аней заметно сухо и сказала, что торопится, хотя Аня говорила с ней всего 3 минуты, ведь надо было кормить Машу. Она говорила со мной так, будто хотела сказать, чего тебе, девочка, надо. Не звони мне больше, сделай милость. Ну, не звони. Не буду. И Аня с жаром и, конечно, с обидой заговорила о том, что друзьями, видно, могут быть только старые друзья. Она говорила о тете Паше и тете Вале. Особенно о тете Паше, которая, как выяснилось, оступилась и сломала ногу. «Такой человек, такая женщина!» — переживала Аня. «И вот ведь на ровном месте оступилась!» «Бедняжка! Сколько пьяниц ходит! И ведь ни один не оступился, не сломал ногу! Ни один! Объясни мне, почему, если сломал ногу, то это обязательно замечательный и добрый человек?» Работа над портретом по-прежнему не шла. Перерыва ради я попробовал обдумать новую вещь. Прежде чем приступить к новой повести, я убрал на антресоли большую коробку из-под печенья, бросив в нее последнее, собранное о Старохатове. В коробке были записи. Там были отдельные листки с фактами, отдельные сценки на 3-4 странички, зарисовки, магнитофонные кассеты с разговорами. Короче, все, что я собрал. На картонном боку коробки было написано крупно «Портрет и вкр», что, конечно же, означало «портрет и вокруг». То есть материалы, непосредственно относящиеся к портрету Старохатова, а также всякие побочные материалы и мысли, которые могли в этот портрет войти, а могли и нет. Беловая и черновая работа в едином месте. Последнее, что я бросил в коробку, было описанием той поездки за город, посещения дачи Старохатова. Коробка еще не была убрана, помню, Аня ходила и все на нее поглядывала. — Что, Аня? — спросил я. — Ничего, — ответила она уныло. — На коробку смотрю. Нет, сначала, если быть точным, произошел последний наш разговор о Вере. Аня шла в комнату к Машке. Я оглянулся. Аня была в прямоугольнике проема дверей и сказала, «Вера все-таки осчастливила нас, навестила». «А? Вера приходила вчера. Вдруг явилась веселая, смеется, шутит, а сама какая-то фальшивая. Не понравилась она мне». «Поговорили?» «Немного. Я с ней теперь тоже не церемонюсь. Она сказала, что хочет тебя дождаться, а я ей сказала, что мне пора в больницу к тете Паше». «Ты ее выставила?» «Нет», — она усмехнулась. «Я оставила ее посидеть с Машкой». «Ну, знаешь, это уж слишком по-женски». Я покачал головой и рассмеялся. «Вера пришла с тобой пообщаться, а ты оставила ее за няньку. Долго она сидела с Машкой?» «Нет, около часа. Должна же я была отнести апельсины тете Паше». «А когда вернулась, поговорили?» 5 минут. Не получается у нас теперь разговоры». Настроение у Ани было, по-видимому, скверное. Коробка стояла на столе, и вот Аня подошла к ней, рассматривала. «Как всегда, такая большая коробка, — сказала она насмешливо, — и такая маленькая повесть». «Пока и маленькой повести нет, — пояснил я. — Ты мне это уже растолковывал. Сейчас тут не было таких моих слов, как замысел или сюжет, или образы, или другого подобного авторского словоблудия. Тут была коробка из-под печенья во всей своей красе и беззащитности, просто коробка.